Илана Лип. Детский гороскоп. Предисловие. Изучение детской натальной карты поможет родителям лучше понять характер, наклонности, темперамент, слабые и сильные стороны, потребности своего ребенка, а также построить с ним гармоничные отношения и правильно его воспитывать. Придет понимание, почему ребенок ведет себя определенным образом. Так в воспитании ребенка будет учитываться его индивидуальность. В детской натальной карте можно увидеть потенциальные таланты ребенка, что поможет вовремя их заметить и развивать. Детский гороскоп может помочь избежать ошибок, связанных с воспитанием детей. Родители также познают себя через гороскоп своего ребенка, могут и должны менять себя в соответствии с этими знаниями, и своим примером и правильным поведением влиять на своего ребенка. Важно помнить, что, изучая гороскоп ребенка, необходимо учитывать все аспекты всех планет, обращать внимание на соединение планет и только после этого делать какие-то выводы.